И еще неизвестно, есть ли у нее талант, да и вообще зачем это надо ей. Если честно, ей никогда не нравилось играть роли. Нравилось знать, что на нее все смотрят, что глаз от нее не в силах оторвать. Когда приходит домой Кайли, нескладная, взмокшая от пота и перепачканная в траве, Антония даже не пользуется возможностью подпустить ей шпильку. «Ты что-то собиралась сказать?» — на всякий случай спрашивает Кайли, сталкиваясь с ней в коридоре. Ее каштановые волосы торчат в разные стороны, щеки пылают, все в пятнах от жары. Идеальная мишень для насмешек, и сама это знает. «Можешь первой идти в душ», — отзывается Антония таким задумчивым и грустным голосом. Точно, это вовсе не она. «Интересно, как это понимать?» — говорит Кайли. Но Антония уже двинулась дальше по коридору, красить ногти красным лаком и размышлять о своем будущем, чего до сих пор ни разу не делала. К обеду недобрые предчувствия, не покидавшие Салли, с утра почти забыты. «Не верь тому, чего не видишь» — такого был всегда ее девиз. «У страха глаза велики» — была ее любимая поговорка, когда девочки в раннем детстве свято верили, что на второй полке бельевого шкафа в коридоре живут страшные чудовища. Но в тот самый миг, как Салли отпустила, и у нее мелькает мысль, что недурно бы освежиться пивом, на кухне ни с того ни с сего вдруг со стуком падают вниз шторки, словно вдруг разрядилось напряжение, исподволь копившееся в стенах. У Салли к этому времени готов салат из фасоли с брынзой, морковь с соломкой, маринованные брокколи и на сладкий воздушный торт со взбитыми белками. Судьба последнего, однако, под вопросом, когда со стуком опустились шторки, торт начал опадать сперва с одной стороны, потом с другой, пока не сделался плоским, как тарелка. «Да все нормально, — говорит Салли дочерям о поведении штор, как бы приведенных в действие некой посторонней силой, но голос ее даже на собственный слух звучит неубедительно. Вечер спускается душный, влажный, белье, висящее на веревке, лишь отсыреет, если его оставить на ночь. Густо синее небо нависло знойной пеленой. «Не все это уж точно, — говорит Антония, — потому что как раз в эти минуты поднимается странный ветер. Он врывается в дверь, забранную проволочной сеткой. В открытые окна дребезжа тарелками и столовым серебром. Кайли вскакивает и бежит взять свитер. И ее, хотя жара лишь усиливается, от этого ветра пробирает мороз, мурашки бегут по коже. По улице, по соседним дворам опрокидываются детские горки, и кошки, царапаясь в заднюю дверь, отчаянно просятся в дом. Посредине квартала раскалывается надвое тополь и рушится на землю, задевая пожарный гидрант и выбивая стекло стоящего тротуара Honda Civic. Только тогда Салли с девочками не слышит стук. Девочки вскидывают взгляд на потолок, потом переводят его на мать. «Белки!» — успокаивает их Салли. «Ишь, развелись на чердаке!» Но стук не прекращается, ветер тоже, а жара все продолжает нарастать. Наконец-то люди могут уснуть, когда к полуночи все вокруг стихает. Салли одна из немногих, кто еще не ложился. Ей еще колдовать над яблочным тортом по особому рецепту с добавлением черного перца и мускатного ореха, который она сохранит в морозилке до 4 июля, когда весь квартал собирается на праздник. Но в конце концов засыпает и Салли, невзирая на погоду, вытягивается под прохладной белой простыней, оставив окна открытыми, так что в них задувает ветерок, и гуляет по комнате. Умолкли первые в этом году сверчки, рассеялись по кустам воробьи под защитой веток, слишком непрочных для кошачьей тяжести. Едва только людям начинают сниться свежескошенное сено, пирог с черникой и лев, мирно полеживающий рядом с ягненком, как вокруг луны появляется кольцо. Сияние вокруг луны — это всегда знак перелома. То ли погода переменится, то ли заболеешь, то ли наступит полоса упорного невезения. Но если кольцо двойное...